Глава 43. Едва Джим с Тони и сопровождавшие их четверо бойцов прикрытия скрылись за соседним домом, к развалинам вышли посланные по их следу охотники. Лейтенант Ковальский увидел их первым и дал знак уходить. Враги были совсем рядом. Конечно, велик был соблазн покончить со всеми проблемами еще одним броском гранаты, но теперь уже никто не мог гарантировать правильное поведение мишеней. Слишком часто Джим Симмонс пользовался их неопытностью. К тому же группа потеряла прежнюю маневренность. Все были загружены под завязку. Ковальский и трое его людей тащили избыточное количество патронов. Кое-что они прихватили из запаса погибших товарищей. «Ну и что они теперь будут делать?» – спросил запыхавшийся Тони, когда последний дом опустевшей деревни остался позади. «Перероют обломки, чтобы точнее установить количество потерь», сказал лейтенант, со страдальческим видом подбрасывая, чтобы лег поудобнее, раздувшийся от лишней поклажи ранец. «А потом доложат начальству». «А что начальство?» «Учитывая все наши подвиги, они захотят посчитаться». «А если учесть, что положили столько монстров, за нами пошлют кого-то покрепче». Устало ухмыльнулся Логан. Он бодрился, но предательская бледность выдавала его состояние. «Да ладно вам пугать!» Джим смахнул со лба пот. Его донимал чехол с КПТ. Он все никак не ложился на ранец ровно. Видимо, в этой спешке растянулся ремень. Следовало его подтянуть, но Джим спиной чувствовал дыхание врага. Пока группа двигалась по редколесью, хвоста видно не было. Но на открытой местности, что ждала впереди, они непременно покажутся. Через полчаса судорожных бросков от куста к кусту лейтенант решил дать им передохнуть. Все, не сговариваясь, повалились в тень молодого лиственного деревца. «Лежим 3 минуты!» предупредил Ковальский, понимая, что этого мало. По их следам шли непростые пехотинцы, и при них не было тяжелых ранцев. Прошло 3 минуты. «Встали и бодренько пошли», – скомандовал лейтенант и, встав на колено, поднял бинокль. Из перелеска выскочили несколько солдат. Они бежали, растянувшись в цепь, явно ожидая возможной засады. Ковальский навскидку насчитал не менее 10. Не так много, если выбрать правильную позицию. К тому же в компании с 2 эксами он чувствовал себя увереннее. «Эй, сержант!» Почувствовав неладное, Ковальский обернулся. Ромус пытался растормошить сержанта Логана, но одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что для него все кончено. Сержант держался сколько мог и отдал этому броску последние капли жизни. «Как ни кстати!» Ковальский покачал головой. Каждый человек сейчас был на счету. «Ромус, разбей его рацию. Нужно уходить. Погоня совсем рядом». Ромус расшиб рацию о камень, и солдаты побежали к горам. Оставив сержанта под деревом, все как будто почувствовали облегчение. Стараясь не подставлять врагу тылы группы, лейтенант как мог петлял между пригорков, тем самым удлиняя путь. А вот погоня, напротив, шла напрямик, где только было возможно. С нескольких сотен метров расстояние между ними сократилось до 1,5 сотен. И вот-вот, вслед беглецам, должны были прозвучать первые выстрелы. «Будем делать засаду!» – прохрипел лейтенант, продираясь через заросли колючих лиан на дне балки. «Они этого ждут!» – заметил Тони. До небольшой вытянутой в сторону гор рощицы оставалось совсем немного. «Знаю! Они ждут засады у входа в рощу, а мы будем ждать на выходе!» «Толково!» – поддержал лейтенанта Джим. Эта идея ему очень понравилась. Нетрудно было догадаться, что при входе в рощу противник станет осторожничать, приглядываясь к каждому кустику. А пройдя две трети, решит, что пора прибавить. Ведь уставший враг тащится сейчас по пустоши, ничем не прикрытый. «Толково!» – согласился Тони. Ромус и Нейл сосредоточенно переставляли ноги и не разговаривали, чтобы не сбить дыхание. Вот и рощица. Из травы разноцветным веером стали вылетать крылатые насекомые, что-то вроде кузнечиков. На всякий случай Джим старался их избегать. Полученные на Ниланде уроки были усвоены им крепко. Вбежав под сень деревьев, группа невольно сбросила темп. «Не уходите сразу!» Лейтенант привалился к стволу дерева. «Посуетитесь тут! Посуетитесь, как будто мы встретить собираемся!» Джим, Тони, Ромус и Нейл стали суетиться. Они помелькали между деревьями, чтобы противник их заметил, а затем скрылись в чаще. Лейтенант поднял бинокль. Охотники сбавили шаг. Движение между деревьев показалось им подозрительным. Это было похоже на подготовку к засаде. «Вот и правильно», – усмехнулся Ковальский. «Только ждать вас мы будем не здесь».